Молодой парень тут же среагировал, быстро и вежливо поклонившись судье. А вот этот своеобразный маркиз, все еще пытавшийся вывалить очередные проклятия в мой адрес, слегка замешкался и фактически проглотил свои же проклятия вместе со слюнями. «Как вы смеете, маркиз, нарушать законы империи?» Самым холодным голосом, на какой, видимо, он был способен, этот старик заставил всех замереть на месте. «Я сам видел эти документы и слышал ваши признания. Так это вы устроили подобный позор для государства и самого императора? Вы сами хотя бы понимаете, что только что здесь себе наговорили на достаточно большой срок в императорской тюрьме? Я уже молчу о том, что вы просто подорвали доверие к императорской семье со стороны обычных граждан государства, не говоря уже о том, что вы только что оскорбляли мастера пилюль. Кто вам дал такое право?» А вот тут этот маркиз буквально побелел с перепугу. Одно дело, если бы ему сейчас во время этого своеобразного разбирательства противостоял какой-нибудь простолюдин, ну, обошлось бы это для него небольшим штрафом, и не более того. А вот факт того, что он оскорбил мастера пилюль, уже играл против него. Тем более, что судья, недолго думая, тут же потребовал, чтобы гвардейцы предоставили ему документы, находящиеся в руках у дворян. Ну, что поделаешь, но закон тут был весьма суров. Гвардейцы тут же взяли из ослабевших рук дворян нужные документы и показали судье. Тот быстро сверил их и отметил нужные факты. И на этом наша встреча закончилась. «Я прошу прощения, что задерживал вас, но у меня возникли некоторые дела». Аккуратно наклонил голову старик, который уже получил от меня в небольшой керамической бутылочке, похожей чем-то на маленький кувшинчик, пилюлю молодости, обещанную ему просто за внимание к этому делу. Но мне нужно разобраться с таким преступлением. Тут действительно были серьезные нарушения закона. Все, как вы и говорили. Я постараюсь решить этот вопрос как можно быстрее. Потому что не хватало еще, чтобы сам император об этом узнал до того, как будет вынесено решение. Он ведь может к этому вопросу отнестись куда более жестоко. Судя по тому, как еще больше побелел маркиз и принялся лопотать какие-то объяснения, там действительно ситуация могла сложиться уж очень нелицеприятно не только для него самого, но и для всей его семейки. Я уже слышал о том, что старый император был весьма крут на принятие решений подобного рода. Но я не думаю, что настолько, однако эти проблемы меня уже не интересовали. А я видел то, как радостно улыбалась хозяйка этого отделения торгового дома «Мадар», получив такую весьма неожиданную поддержку со стороны старого судьи, который пользовался на данных территориях достаточно большим уважением. И, по сути, можно было сразу понять главное. В сложившемся положении они все были заложниками ситуации. Сам этот старый судья сейчас радовался тому, что я дал ему возможность еще лет 20 служить на благо империи. Я же радовался тому, что заслужил с его стороны определенную толику внимания. Теперь один только факт того, что он за меня заступился, заставит многих разумных, вроде таких вот благородных, передумать проявлять в мою сторону какой-либо негатив. Этим разумным придется изрядно постараться, если они хотят продолжить в отношении меня какую-либо агрессию. К тому же сам факт вмешательства такого разумного уже играет мне на пользу. А уж то, что именно он меня сам признал мастером пилюль, уже заставлял тех, кто может попытаться мне навредить, очень сильно задуматься о возможных последствиях легкомысленных поступков. «Ну что же, я вообще не ожидала, что мы так быстро с ним разделаемся». Тяжело и даже как-то слегка устало выдохнула Ли Юн Мао, хотя можно было заметить, что в ее улыбке проскользнуло небольшое облегчение. Ведь она из-за этого всего достаточно сильно переживала. Но решение все-таки было найдено, там, где она просто не ожидала его встретить. А что? Если нужно бороться с такими вот изрядно зажравшимися дворянами, то лучше это делать именно с помощью имперских законов, в которых, как ни странно, у этих дворян были не только права, но и определенные обязанности. И им, кстати, не позволялось каким-либо образом злоупотреблять императорской властью. И это все сыграло именно против них весьма плохую шутку. Ко всему прочему, она сразу же обратила внимание еще и на то, что как только гвардейцы вывели под руки маркиза и его сопровождение, толпа желающих со мной встретиться немного поредела. Из нее тут же испарились различные благородные, которые, видимо, тоже хотели попытаться надавить на меня своим авторитетом дворян. Но они уже на уровне инстинктов поняли тот факт, что раз родственнику императора, хоть отдаленному, не удалось на меня повлиять, то им тут вообще делать просто нечего. А вот представители сект, хоть и насторожились, но продолжали настаивать на встрече. «Прекрасно, давайте встретимся». «Да вы что? А что это вдруг вашей секте лично от меня понадобилось?» Делая максимально удивленные глаза перед каждым таким умником и буквально всем своим видом изображая преклонение перед ними, я просто насмехался над их потугами. Так как эти разумные, которые по своей сути и по большей части были уже достаточно старыми людьми, тут же раздувались от гордости и принимались великодушно цедить мне информацию о том, что было бы неплохо мне вообще подчиниться их секте. А уж они, так уж и быть, подумают о том, чем секта могла бы мне помочь. Знаете, в чем была главная глупость этой ситуации? Именно в том, что они даже и не задумывались о главном. А мне зачем это все нужно? Зачем мне нужна помощь их секты, если я все это время справлялся без них? Естественно, что когда я задавал такой вопрос, эти разумные просто не знали, что им ответить, так как наглости банально хватало только на то, что они мне просто обещают что-то непонятное. Что-то вроде бы мне обещают, но что именно не говорят. И как результат получается так, что никакие свои обещания они выполнять не будут. А ты, будь добр, поставляй им то, что нужно секте. Конечно, я не стал с ними ссориться, а просто предложил покупать у меня товар по моим расценкам. В том же торговом доме «Мадар» я просто буду их оценивать на первичную ставку аукциона. После чего увеличиваю эту ставку втрое, и вот вам цена. Естественно, что такая цена может быть не всегда. Но всем этим разумным подобное не понравилось. Они начали вести себя весьма неприятно и даже пытались угрожать. Только вот какой в этом всем может быть смысл? Ведь угроза в данном случае ничего не решала. Особенно в сложившемся положении. И когда они говорили мне о том, что их такое решение не устраивает, я просто разводил руками в деланной растерянности, задумчиво заявляя о том, что и так собираюсь действовать себе в убыток. Но если их это не устраивает, то помочь им, в принципе, ничем не могу. Главная проблема для них в данном случае заключалась именно в том, что во всей этой ситуации я имею полное право действовать на свое усмотрение. А если кого-то что-то не устраивает, так это уже не мои проблемы. Они могли попытаться поторговаться. Могли заявить мне свои собственные расценки. Вот только ничего подобного эти разумные делать не стали. Видимо, по той простой причине, что не собирались торговаться. Даже представители секты Бескрайней Горы приперлись, чтобы попытаться воспользоваться ситуацией. И среди них был мастер, который вел себя точно так же. Вот только когда я спросил у него о здоровье старейшины Шаупа Канара, он почему-то тут же стушевался. А я просто попросил передать этому старому разумному привет от того, кто когда-то спас ему жизнь. И передать также то, что теперь я прекрасно вижу то, как именно он хочет меня за это отблагодарить. Вы же не думаете, что полноценное рабство в руках вашей секты может быть чем-то достойным? Криво усмехнулся я, заметив то, как этот разумный растерянно принялся разводить руками в разные стороны, все еще пытаясь каким-либо образом переиграть сложившееся положение. Вы же не приготовили нормального договора о поставках ресурсов? Нет. Почему-то вы думали, что я с радостью побегу к вам в рабство. Да еще и ошейник на себя сам одену. Вот тут вы немного ошиблись. Поэтому я вынужден вас попросить уйти. При личной встрече я сам передам старейшине все, что думаю о вашем поведении. И что-то мне подсказывает, что он будет весьма недоволен тем, что от меня услышит. После подобной отповеди этим разумным не оставалось ничего другого, как просто уйти, хотя могли бы хотя бы извиниться за то, что зря потратили мое время. Но как дождаться подобного от тех, кто привык пользоваться вседозволенностью? Да никак. Они просто развернулись и ушли прочь. Вот еще один минус в копилку моих претензий к сектам и воспитанию их представителей. «Ну, кто там еще остался?» — раздраженно прошептал я сквозь зубы, когда дверь в очередной раз после легкого стука отворилась. «Я уже устал от вас. Оставьте меня уже все в покое». «Добрый день, Андрей. Я рада видеть, что с тобой все в порядке». Внезапно для меня прозвучавший ласковый и нежный голос девушки заставил вздрогнуть, когда я понял, кто вошел в альков за моей спиной, что просто вынудило меня резко развернуться в сторону этого не совсем желанного гостя. «Я так и знала, что это ты. Наконец-то мы встретились. Может, поговорим? Спокойно». Честно говоря, в этот момент у меня было только одно желание. Изо всех возможных сил мне хотелось вышвырнуть эту дамочку из алькова, но за ее спиной я видел еще как минимум двух разумных в традиционных одеждах представителей секты «Изысканного ветра». А значит, так легко это сделать не получится. Тем более, что сейчас я видел главное. Эта девчонка была сильнее меня, по возможностям мастера Дао Цзы. Но в данной ситуации не это было важнее, а то, что она сейчас стояла и делала самые невинные глаза, хотя знала о том, что у меня есть определенные претензии к ее поведению. И чем же я заинтересовал таких важных людей? Как можно более раздраженно хмыкнул я сквозь зубы, продолжая сидеть в присутствии тех, кто явно привык к почитанию, что прямо читалось на их лицах. Если вы пришли за тем же, что и другие, то скажу сразу, ваша секта не получит от меня никаких ресурсов. По крайней мере, напрямую их получать можете даже и не мечтать. Хотите что-то купить? Торгуйтесь на аукционах. Я уже прекрасно знаю цену вашему слову. Поэтому можете даже не рассчитывать на помощь с моей стороны. Наглец! Да как ты смеешь? Тут же весьма энергично рванулся вперед один из стариков, что стоял за спиной этой самой Илии Кардан, как она мне в прошлую нашу встречу представилась. Но резким взмахом руки она остановила его, и, судя по косому взгляду, которым девушка стрельнула на этого старика, она уже и сама явно была не лучшего мнения об его умственных способностях. «Андрей, ты же не хуже меня понимаешь, что тебе нужна помощь и поддержка в твоем состоянии. Кстати, ты мне не объяснишь этого нюанса? Почему я сейчас не вижу твоего ядра?» Словно споткнувшись на заранее заготовленной речи, она внезапно обратила внимание на вполне обыденные вещи. «Раньше я точно видела у тебя ядро, развитое почти на уровне младшего послушника. Сейчас же я этого ядра вообще не вижу. Однако, по информации, которая у меня была, ты кое-где появлялся даже уже с ядром ученика. Что-то изменилось? Только не говори мне, что с твоим ядром случилось то, о чем я тебя ранее предупреждала. Если ты его погубил, то мы можем помочь тебе возродить эти силы. Ты прекрасно знаешь способ, как это делается. Я уверена в этом. А с моей помощью вполне возможно удастся даже поднять тебя до уровня мастера. К тому же я слышала о том, что ты интересуешься приготовлением пилюль. В нашей секте мы сможем предоставить тебе все, что нужно, чтобы ты стал хорошим алхимиком. И даже постараемся найти наставника». Сколько таких сладких и ласковых слов, которые легко скрывают ложь. Снова задумчиво хмыкнул я, заметив то, как при этих словах резко дернулся уже второй мастер. Но, видимо, девушка слишком четко контролировала этих разумных, потому что снова отдернула этот рывок и остановила раньше, чем он вообще рот открыл. «Только вот мне ваша помощь не нужна». Аккуратно сняв с себя плащ, я убрал его в хранилище на поясе, и девушка тут же удивленно раскрыла глаза еще шире. «Так у тебя есть маскировка ядра!» «Так я и думала. Но откуда она у тебя может быть настолько совершенной?» Растерянность Илии, да и удивленные глаза стоявших за ее спиной мастеров, которые только что пытались продемонстрировать свою силу какому-то простому разумному, было буквально бальзамом на мою душу. Ты уже достиг уровня мастера? Прекрасно, но как? Всего лишь за год? Знаешь, я в шоке. Я не ожидала подобного. Тем более тебе все равно нужна наша помощь. Ведь если хоть кто-то узнает о том, что ты можешь знать способ выращивания ядра с нуля... Но от вас я другого ничего и не ожидал. Коротко отмахнувшись от ее сладких слов, я решительно встал со своего кресла. Ведь кроме как шантажировать и угрожать, ваша секта ничего сделать не может. Только вы чуть-чуть опоздали. Если вы не знали, я уже по сути алхимик. Так что мне глубоко наплевать на то, что вы сейчас мне будете рассказывать. Сегодня на аукционе будут выложены мои изделия. Те самые пилюли, что делал я лично. Можете посмотреть. Но, к вашему сведению, раз вы решились меня шантажировать и угрожать, то я попрошу торговый дом Мадар игнорировать ваши заявки. То есть ни один из моих лотов вы не купите. «Да как ты смеешь!» Видимо, воспользовавшись растерянностью девушки, которая просто не ожидала того, что ее красота банально на меня не подействует, вперед снова вырвался тот самый старик, который, судя по силе, сейчас был вровень с ней, но возраст говорил о том, что он уже был на пике своих возможностей и большего просто не добьется. «Наша могущественная секта ему покровительство предлагает, а он еще и выделывается». «Да ты знаешь, что мы с тобой сделать можем за подобную наглость?» «Нож в спину воткнуть?» Я тоже не стал лезть за словом в карман и тут же перебил его, заставив просто от шока отступить назад, когда резко дернулся в его сторону. «А что? У вас это прекрасно получается. Видимо, ваша секта честно решать дела просто не умеет. И вы можете только угрожать или шантажировать. А вот если не получается запугать разумных, то вы начинаете свои кровавые игры. Прекрасно. Молодцы. Ну, что тут еще скажешь? Единственное, что я могу вам на это ответить, так только то, что вы, по сути, сейчас сделали ошибку. Не надо было вам ко мне сегодня подходить. Да и вам, Илья Кардан, я бы посоветовал теперь держаться от меня куда подальше. Нет у меня желания с вами как-то общаться. Ненавижу предателей и те, кто нарушает свое слово. А теперь я попросил бы вас покинуть этот альков, или уйду я. Но в этом случае, скорее всего, представители торгового дома Мадар на вас очень сильно обидятся. Видимо, все-таки набравшись наглости, тот самый старик, который все так же стоял у нее за спиной, снова хотел было проявить свой наглый характер. Вот только он не учел того факта, что разговор был уже окончен, и я взял в руки колокольчик. На его звон в помещение алькова тут же вошла сама глава местного отделения торгового дома Мадар, которая открыто и без всяких непонятных плясок просто попросила всех посторонних покинуть помещение, так как встреча, о которой они ее так просили, уже была полностью окончена. Что бы они там ни пытались сказать, их никто уже слушать не стал. А для того, чтобы их не разочаровывать, я попросил Ли Юн Мао действительно за мои лоты никаких ставок не принимать, так как именно эта своеобразная организация в торгах за мое преимущество не участвует. Это была мелочь, но довольно болезненная для этих индивидуумов, ведь, по сути, на этом аукционе основными лотами как раз и были мои товары, тем более, что я привез весьма интересные пилюли для укрепления ядра, изготовленная с помощью ядра зверя второго и третьего ранга. А за них драка будет серьезная. Для того же мастера подобная пилюля просто неимоверная помощь. Такой разумный сможет сразу подняться как минимум на один ранг, а то даже и более того. Ну, например, те, кто культивировал свое ядро, и ему до прорыва оставалось процентов 20, и тут он берет такое вот своеобразное лекарство, которое помогает ему шагнуть выше. В этом случае он получит возможность не только пройти на следующий ранг, а даже более того. Такой разумный может сразу скакнуть через один ранг, на следующий. Вот он был пятого ранга, а станет седьмого. Значительный пинок под зад получается. К Конечно, подобное поведение со стороны ведущих аукцион разумных очень не понравилось представителям секты Изысканного Ветра. И они даже пытались возмущаться. Но в ответ им было заявлено, что не надо было нервировать и ссориться с хозяином товара перед самым аукционом. Так что теперь пусть радуются хотя бы тому, что им дали возможность хоть другой товар покупать. А то вообще могли бы попросить уйти с аукциона. При всем этом я уже прекрасно понимал, что эта девчонка в такой ситуации старательно пыталась возвысить сама себя. Это было вполне предсказуемо. Ведь, по сути, таким образом она старательно возвышала свою собственную семью. А эти разумные постепенно, шаг за шагом, просто отступали. Уже понимая то, что свою власть в этом мире они очень сильно растеряли. И получится ли это все вернуть на прежние позиции, никто точно сказать не мог. К тому же известие о том, что я практически полноценный алхимик, заставило многих из них пересмотреть свое отношение ко мне. Да, я понимаю, что в скором времени найдутся те, кто будет старательно пытаться стравить меня с такими же алхимиками, тем, что продаю свои изделия по более низким ценам. И, скорее всего, в ближайшее время даже появятся те, кто захочет меня наказать. Была тут у них даже своеобразная организация, вроде той же Ассоциации алхимиков. Эти разумные считали себя чуть ли не отдельно взятой сектой и могли попытаться испортить мне жизнь именно по той простой причине, что я не сдавал у них экзаменов на звание алхимика. Хотя экзамен этот заключался в самом простом. Ты должен был прийти к этим разумным со всем своим имуществом и сварить ту самую пилюлю, которую только сможешь. А комиссия из старейшин алхимиков будет наблюдать за тем, как вы будете варить ту самую пилюлю. Ту самую, которую собираетесь впоследствии продать. Именно тогда вы и станете признанным алхимиком. Как раз того самого ранга, какие пилюли умеете готовить. И знаете, в чем был главный фокус этой ситуации? Именно в том, что некоторые алхимики, которые считались мастерами пятого и даже шестого рангов, обычно готовили простейшие пилюли. И за этот счет жили. А ведь когда-то на экзамене или каком-нибудь своеобразном соревновании эти разумные просто сумели изготовить нечто высокоуровневое. И на этом дело заканчивалось. Они больше не пытались изготавливать что-то подобное, потому что в этом случае могли куда больше потерять, чем обрести. Главное, что с ними все считались. К ним ходили на поклон. Но они не особо старались. Тем более, что по своей сути это были уже древние старики. Именно поэтому еще перед началом этого аукциона представительница торгового дома Мадар заранее зарезервировала мне своеобразный экзамен у этих разумных. Стоил он не так уж и дешево. 1000 камней духа. И меня должны были экзаменовать как минимум двое таких алхимиков в присутствии свидетелей. При этом все, как уже было сказано, я должен принести свое. Это еще хорошо, что я готовился к чему-то подобному. И заранее взял с собой все необходимое. Так что теперь я собирался заставить этих разумных удивиться. Для этого я собирался попробовать изготовить пилюлю как минимум четвертого ранга. Да, по сути, это был своеобразный средний показатель. Достаточно хороший для того, чтобы тебя оставили в покое, и не совсем большой, чтобы тебя продолжали нервировать различными заявками на ту или иную глупость. Как я и предполагал, эти разумные действительно сцепились как бешеные собаки, когда в продаже появилась пилюля укрепления и усиления ядра, изготовленная из ядра зверя третьего ранга. Они буквально на стенку собирались лезть. А узнав о том, что одна секта уже не участвует в торгах, все остальные как с цепи сорвались. Я же в данной ситуации просто посмеивался. Цена такой пилюли поднялась достаточно высоко. И стоила она 30 000 камней духа. Не говорю уже о просто оставшихся пилюлях. А уж когда выложили пилюли молодости, то теперь уже я сам был изрядно удивлен. Оказалось, что мои пилюли молодости действительно превосходят то, что продается обычными алхимиками. Вот, например, те самые 20-летние пилюли оценщик торгового дома оценил как 30-летняя, а та 40-летняя была озвучена им как «Шестидесятилетняя!» Судя по тому, как все эти разумные сцепились между собой, драка между ними закончится не скоро. И, скорее всего, за теми, кто приобретет такой товар, начнется значительная охота. Просто великолепно! Пусть, как я уже сказал, дерутся между собой, а меня не трогают. Я и так устал от них. За этот день мне столько гадостей пришлось от них выслушать. Так что я был бы рад, если бы они друг другу горло перегрызли.